Глава первая. День у Наташи не задался. Для начала пришлось задержаться после занятий, чтобы помочь в лаборатории с подготовкой практических образцов для первокурсников, а точнее 3 часа клепать зомби-заготовки маховых тушканов, ибо близилась весенняя сессия, и образцов для тренировок катастрофически не хватало. Затем подменить одного из сокурсников на дежурстве в морге. У парня горела сдача 2 рефератов. Ну а под вечер, когда вымотанная девушка добралась до родных стен спальной комнаты, обнаружила там раздраженного Анхайлига. Глава факультета некромантии и по совместительству муж сидел за заваленным бумагами столом и со сдержанной злостью перечеркивал какие-то курсовики. Впрочем, едва заметив Наташу, Анхайлик отвлекся и поднял голову. Гнев в карих глазах мужчины сменился удовольствием и одновременно усталостью. «Неужели настолько плохие работы?» — полюбопытствовала Наташа. «Нет». Некромант отрицательно мотнул головой. «Но недочетов много». «Тогда чего злишься?» «Гробовский обрадовал», — процедил Анхайлик. «Знаешь ведь, что у него этой осенью Элира переводится на стажировку в Северную школу травников?» «Да», — кивнула Наташа. «Так вот, как куратор он обязан присутствовать при ее переводе и вступительных экзаменах. А это, в свою очередь, означает, что Гробовский будет отсутствовать на экзаменах здесь». Некромант скрипнул зубами. «И ему будет нужна замена». «Ты?» Девушка охнула от догадки. «А что, ведьмаки сами свои экзамены провести не смогут? Там же Летиция, она опытный магистр. Неужели не справится?» «Справится». Анхайлик скривился. «Вот только юридической силы ее подпись на документах на поступление не имеет. Чтобы дать поступившим полноценный доступ в стены Академии с бумагами и их аурами, как временный заместитель Гробовского, должен буду работать я. В общем, ждет меня осенью двойной поток адептов, чтобы их всех Верта пожрала». С последними словами некромант раздраженно отбросил ручку и откинулся на спинку кресла. «А что, если в качестве практики я помогу тебе с приемом адептов?» Глядя на мужа, предложила Наташа. «Хотя бы с 3-м заданием, чтобы ты не тратил на него время». Анхайлик мученически вздохнул, помассировал виски, но отказался. «Не нужно. Над я вполне справлюсь и сам. Тем более для диагностических некрошаров требуется специфическая тонкая настройка». «А я знаю. Я читала этот раздел Анх. Я смогу ее повторить. Вот, смотри», — оживилась Наташа и тотчас, стремясь доказать свою правоту, начала скручивать спирали. Одна, другая, третья — они сплелись вместе, чтобы слиться в единый контур. Сосредоточенная девушка не обращала внимания ни на что, пока не завершила работу, а, закончив, горделиво посмотрела на мужа. «Вот, видишь?» — демонстрируя на вытянутых руках приличных размеров некрошар, гордо сказала Наташа. «Хм, мило», — спокойно произнес Анхайлик. «А теперь стряхни его, пожалуйста, только не сильно, чтобы далеко не отлетел». Наташа послушно шевельнула кончиками пальцев, с удовлетворением отмечая, что шар, как и полагается, послушно застыл в воздухе в шаге от нее. Анхайлик, правда, тратить время на ее разглядывание не стал. Вместо этого он в 2 шага оказался рядом и тотчас коснулся некрошара, рассеивая его. После чего спросил. «Ты действительно хорошо запомнила, как его сделала?» «Да», — радостно подтвердила Наташа. «Славно». Некромант с улыбкой погладил ее по голове и неожиданно добавил. «А теперь пообещай, что больше так делать не будешь. Никогда». «А...» Девушка недоуменно хлопнула ресницами. «Ты создала нестабильную матрицу, родная», — все с той же мягкой улыбкой произнес Анхайлик. Слишком слабо напитала энергией символы запрета и удержания, и при первом же касании этот некрошар самоуничтожился бы. При этом высвобожденная темная магия ударила бы по всем, кто находится рядом, а поскольку природа этой магии такая же, как и у Танатоса, она необратима. «Ой!» Наташа побледнела, понимая, что только что едва сама себя не убила. Да за такую промашку ее можно смело из Академии отчислять. Правда, Анхайлик по-прежнему был на удивление спокоен. «У меня на факультете, конечно, толпа ненужного народа поступает, и я рад, что ты хочешь помочь мне от них избавиться», — сказал он. «Но это, как мне кажется, все же радикальный способ. Светлые, к сожалению, его не одобрят. Так что я уж лучше пока по старинке их разгонять буду, хорошо?» И поцеловал девушку в висок. «Прости», — прошептала Наташа, сгорая от стыда. «Без твоего разрешения я больше экспериментировать с заклинаниями не буду. Обещаю». «Очень на это надеюсь», — произнес Анхайлик, а потом посерьезнел. «И надеюсь, ты понимаешь, что я не отсылаю тебя мыть коридоры факультета целителей только потому, что ты моя жена». «Анх!» — пискнула Наташа, но пальцы мужчины коснулись ее губ, заставляя молчать. «Тем не менее, даже не надейся, что я оставлю тебя без отработки», — сообщил некромант и притянул девушку к себе. Утро бывает добрым. Если, конечно, проснуться ближе к обеду и от аромата свежеиспеченных булочек. Но адептам Академии о подобном оставалось только мечтать, ибо вставать приходилось невероятно рано, а на завтрак в столовой давали лишь овсяную кашу и подсушенный хлеб. Иногда, правда, с сыром, что несколько улучшало ситуацию. Вот только ограниченное количество данного продукта доставалось лишь тем, кто вставал раньше всех. Лана никогда не была легка на подъем, поэтому уныло смотрела на пустой стол раздачи и кухарку с половником. «Кашу будешь?» — спросила женщина и вздохнула, заметив, как от одного только вида липкой жижи у Ланы кривится лицо. Если бы не вчерашний ужин, состоящий лишь из трех яблок, кудрявая полуэльфийка, не раздумывая, отказалась бы от раннего приема пищи. Но желудок тихо и протестующе болел. Лана в отчаянной надежде пробежалась взглядом по залу и, к своему счастью, приметила среди адептов знакомые огненно-красные волосы. «Наташа, я спасена», — возликовала Лана. Тотчас забыв про кашу, она быстро схватила стакан с теплым травяным отваром и поспешила к некромантке. «Привет! Умоляю, скажи, что тебе сегодня дали бутерброды!» Приблизившись на одном дыхании, выпалила Лана и опустилась на соседний стул. «И тебе доброго утра!» — поприветствовала Наташа подругу и с улыбкой придвинула к ней тарелку с хлебом, маслом и сыром. Быстро соорудив первый бутерброд, полуэльфийка вгрызлась в него и уже с набитым ртом блаженно промычала. «Я тебя обожаю! Дружба с тобой просто бесценна!» «Еще бы! Я столько раз вас с Лирой прикрывала, что и сосчитать трудно», — фыркнула Наташа. Сама она к утренней овсянке относилась нормально и ела ее совершенно спокойно. «Да ладно! В последнее время мы крайне тихи и примерны!» Лана горделиво приосанилась. «Ага, значит, задумали что-нибудь крупное», — сделала вывод некромантка и тут же предупредила. «Если что, от мытья полов отмазывать не буду, даже не просите. Лимит на этот месяц исчерпан. Анхайлик на тебя плохо влияет. А где человеколюбие?» «Физический труд полезен для организма». Лана загадочно улыбнулась. «Только ты так можешь сказать. Остальные с тобой не согласятся, хотя, конечно, смотря какой физический труд имеется в виду». Наташа смущенно кашлянула и предпочла тему не развивать, вместо этого предложив поторопиться с завтраком. Ведь опоздание на занятия — это тоже провинность, и за него порой можно схлопотать такое дополнительное домашнее задание, с которым никакое мытье полов не сравнится. Тем более магистр Лапаси, лектор по предстоящему предмету «Стратегическое и тактическое распределение силы», отличался большой изобретательностью в данном вопросе. И то, что его предмет шел лишь половину учебного года и заканчивался простым зачетом, вредности магистру не убавляло. Вот и на этот раз, начав занятие с переклички, магистр Лапаси составил список из смертников и только после этого начал лекцию. По обыкновению, девушки сидели у дальнего окна на верхних рядах. Наташа, потому что не слишком любила находиться на виду у всех, а Лана, ну, на словах, тоже не любила, а на деле просто спасалась от скуки разглядыванием улицы. Вот и теперь взгляд полуэльфийки то и дело норовился скользнуть к окну, а мысли уже мечтательно витали где-то в утренних весенних облачках. И лишь ощутимый тычок в бок от Элеорна заставил девушку вновь сосредоточиться. «Да пишу я, пишу!» — тихо зашипела Лана. И действительно, зарождавшийся было на тетрадном листке завиточек снова стал превращаться в буквы. Заметившая это Наташа недовольно качнула головой, но привычно развернула свою тетрадь к Лане, и та стала интенсивно заполнять пропуск в лекции. Пытаясь разобраться в нарисованных диаграммах и пояснениях, полуэльфийка искренне удивлялась подруге, которая быстро записывала за магистром и, кажется, даже понимала, о чем тот говорит. Вообще некромантка с радостью ныряла в новые знания и трепетно любила книжки. Учеба ей давалась достаточно легко, и надзора невидимого Алеорна, в отличие от Ланы, не требовалось. А вот и Лира тоже проблем с учебой не испытывает. Лана тихонько вздохнула. «Только я эту теорию глупую не воспринимаю. Интересно, кстати, почему и Лиры на лекции нет? Из-за вчерашнего, что ли?» Очередной толчок в бок заставил Лану вновь вернуться в реальность и застрочить дальше. Поскольку пропущено было прилично, а диктовал магистр Лапаси быстро, больше полуэльфийка не отвлекалась, пока не услышала: «На сегодня все, можете быть свободны». Задерживаться девушки, понятное дело, не стали и, подхватив свои сумки, поспешили на выход. «На обеде меня не ищи», — предупредила Наташа, прежде чем расстаться с Ланой и двинуться на факультет некромантии. «У нас после обеда практика по зомбированию, а это, сама знаешь, не располагает к поглощению еды». Лана, понимающе скривилась. «Тогда за ужином встретимся. А потом мне еще в библиотеку...» Тяжелый вздох у полуэльфийки вырвался сам собой. «Ну, это не самый плохой вариант», — заверила Наташа на прощание и поспешила вниз. Лана же влилась в поток сокурсников, предвкушая очередную встречу с магистром Власом и выискивая взглядом Арису. Ариса, которая из-за этого самого магистра еще на первом курсе перевелась с факультета некромантии к ведьмакам, была третьей и последней подругой Ланы в академии. Темноволосую девушку полуэльфийка нашла почти сразу. Ведьмачка стояла у стены и дожидалась ее. «А где Элира?» — приветственно кивнув, полюбопытствовала Ариса. «Не знаю». Лана пожала плечами. «Может, у Гробовского отгул выпросила из-за вчерашнего? Физически она, конечно, не пострадала, но морально эти светлые идиотки над ней бы целый день хихикали». «Да уж», — поморщилась Ариса. «Влас, кстати, утром сказал, что им отработку какую-то совсем легкую дали, то ли пыль в лазарете протереть, то ли цветы полить. Представляешь? Вот гадство!» Глаза полуэльфийки от злости сверкнули изумрудом. «Но ничего, как им отомстить, мы еще придумаем». Если у Ланы среди ведьмаков хотя бы две подруги, но были, то у Наташи среди некромантов друзей за все 3 года обучения так и не появилось. Поначалу из-за того, что ее считали пробившейся по блату, слабосильной недоучкой, а после замужества — Наташа и сама не особо стремилась заводить близкие знакомства. Для общения ей хватало и 3 ведьмачек. Да и вообще, повышенного внимания к себе некромантка всячески старалась избегать.

пробормотала полуэльфийка, силясь затолкать червячка обиды как можно дальше. Девушки пообедали быстро. Наташа, в принципе, ела мало, а Лане кусок в горло не лез. Даже на следующей паре полуэльфийка не могла избавиться от мысли, что осталась в дураках. Нет, умом Лана прекрасно понимала, что церемония была тайной, а Элира — просто подруга Гробовского, и поэтому ей повезло оказаться в узком кругу приглашенных. Но легче от этого не становилось. Особенно, когда Лана ловила на себе торжествующие взгляды рыжей сокурсницы. Неожиданно сломавшийся в руке карандаш заставил полуэльфийку вздрогнуть. «Да, что-то близко к сердцу я все воспринимаю», — укорила она себя. «Пусть Элира думает, что хочет. Но Наташа все равно моя подруга, и я за нее счастлива. А торт мы на выходных съедим, отметим это событие». Отметить тогда действительно удалось. А еще Лана, сама пригласившая Элиру, чуть не довела подругу до икоты. Точнее, именно икоты кудрявая полуэльфийка и добивалась, а вот только что-то напутала в зелье. И в итоге сокурсница покрылась неприглядными пупырями. С одной стороны, такая пакость была даже и лучше, если бы не одно «но». В это же время на Лану напал страшный зуд. Непреодолимое желание почесаться было настолько сильным, что девушка поняла, час-другой, и она раздерет кожу до крови. После небольшого разбирательства, взаимных обвинений ведьмачек и злобного рыка, выведенной из себя Наташи, девушки отправились в ближайшую лабораторию варить антидоты. Благо у Элиры, с легкой руки Гробовского, был туда доступ в любое время. Собственно, в этой лаборатории, уже глубокой ночью, ведьмачки и заключили перемирие. А Элира вдобавок еще и пообещала заняться образованием Ланы в плане практики. Причем свое решение она мотивировала очень веско. «Иначе не равен час, ты меня случайно в могилу сведешь». Так и жила Лана следующие 2 года, проводя вечера то в библиотеке, то под присмотром Элиры в лаборатории. Зато теперь, к концу 3-го курса, множество зелий она могла хоть с закрытыми глазами составить. И, кстати, именно поэтому Алиорн их совместному времяпрепровождению, пусть и не всегда благовидному, не мешал, ведь любые тренировки и занятия в конечном итоге шли на пользу учебе. А пакостили ведьмачки нередко. И хотя скрыть следы очередного преступления удавалось не всегда, и пару раз удавалось вывести из себя даже Анхайлига, работать вместе не прекращали. Наоборот, за прошедшее время Элира и Лана настолько сдружились, что теперь друг за друга стояли горой. И вот сегодня, в очередной раз, собирались отомстить ненавистным светлым, точнее, конкретным девушкам с факультета благ и исцелений. На этот раз источник проблем заключался в банальном соперничестве за право считаться самой красивой. Конечно, внешне все выглядело куда пристойней. Светлые боролись за нравственность. Мол, бесстыдство это, адепткам с магистрами жить. Но если Наташу, после того, как та окончательно перебралась к Анхайлигу, не решались трогать даже самые рисковые, то и Лире доставалось по полной программе. Ну и Лане заодно, как подруги грудастой развратницы. Тем более, что с Розалией и ее приспешницами ведьмачки пересекались практически на каждой совместной лекции 3-го курса. А в основном стычки не выходили за рамки банальных словесных перепалок. Но иногда кто-то все же срывался. Как, например, день назад. Лана и Элира тогда возвращались с внеочередной лабораторной, усталые и предвкушающие скорый отдых. По сторонам девушки не смотрели, и в этом оказалась их главная ошибка. Во время поворота к очередной арке Лану резко дернули назад, а вот Элиру, успевшую переступить порог, окатило ведром помоев. Удивленный возглас полуэльфийки потонул в возмущенном визге и противном девичьем смехе. Правда, последний звучал, перемежаясь с цокотом быстро удаляющихся каблучков. Виновницы задерживаться на месте преступления не собирались. Не мешкая, Лана вырвалась из рук невидимого Алиорна и подлетела к облагороженной подруге. «Элира, ты как?» «Я? Зла!» — прошипела та. «Я невероятно, демонически зла!» После чего поспешила в душевую. Унижение Элира не простила и все это время размышляла о способах возможной мести. И вот теперь, наконец, время пришло. Пока Лана предавалась воспоминаниям, рыжая ведьмачка уже втаскивала ее в одну из лабораторий. «Ищи в шкафу карпицу, двудомку и горицу», — голосом полководца приказала Элира. «А еще росицу лесовую, у нее такие небольшие беленькие листочки». «Знаю», — хмыкнула Лана. «Пусть она еще не весь справочник трав вызубрила, но большую часть уже прошла и помнила, как выглядят названные растения, где произрастают и даже их свойства». Пока Лана рылась в шкафу, Элира сноровисто готовила базу. Разогревала на спиртовке раствор, одновременно что-то усиленно считая на листочке. А когда Лана подошла с добытыми трофеями, дала ей дальнейшие распоряжения по нарезке, измельчению и растиранию трав и продолжила свои расчеты. Полуэльфийка все инструкции выполняла с тщательностью. Очень уж хотелось, чтобы месть получилась действительно достойной. Нашинкованные и растираемые ею ингредиенты один за другим отправлялись в стоящую на спиртовке колбу. Когда же все необходимое было засыпано, а зелье приобрело насыщенный изумрудный цвет, Элира торжественно произнесла: «Донаре вертетам фортиус фасите!» и капнула в колбу желтоватый раствор из маленькой скляночки. Зелье мгновенно задымилось, забурлило сильнее, а потом ярко вспыхнуло. Под оглушительный грохот взрыва девушек, как кукол, отбросило от лабораторного стола к стене, лишь успевший подхватить их Алиорн уберег ведьмачек от удара и падения. Горе-экспериментаторши одновременно взвизгнули и в панике уставились на дело рук своих. Стол, как таковой, отсутствовал. Вместо него осталось лишь несколько обломков, обугленных и залитых непонятной зеленоватой субстанцией. Эта пакость издавала резкий, отвратительный запах, и точно кислота довольно быстро уничтожала оставшиеся дрова. А сверху, с заляпанного той же мерзостью потолка, падали густые тягучие капли, усугубляя положение обломков. Внезапно послышался неприятный треск, и по потолку начали разбегаться трещины. «Вон отсюда!» — тихо рыкнул на ухо полуэльфийки Алиорн, и та, не задумываясь, сорвалась с места. Ухватив Элиру за руку, Лана выскочила в коридор и устремилась прочь от лаборатории, дверь которой захлопнулась под аккомпанемент рухнувшего потолка. Услышав грохот, девушки окончательно побелели и испуганно замерли. Слишком хорошо они понимали, чем это может им грозить. Элира нервно сглотнула и сипло выдавила: «Нам крышка. Теперь нас точно отчислят». «Нет», — заикаясь от страха, опровергла заявление подруги Лана. «Трупы не отчисляют». Под ее внутренним взором мгновенно появились картинки с разъяренным магистром Анхайлигом, и полуэльфийку ощутимо затрясло. На какую-нибудь мелкую неприятность некромант, может быть, и закрыл бы глаза. Все-таки до выпуска девушкам оставалось не так долго учиться. Но только не на подобные разрушения. Слишком глобальными они были, и слишком долго подруги испытывали терпение заместителя архимага Академии на прочность. Так что вряд ли стоило надеяться на снисхождение, даже если сам Витор попробует вступиться. Хотя уверенности в том, что глава Академии успеет хотя бы появиться на месте разборок, у Ланы вообще не было. «Правильно мыслите», — оценив испуганные лица ведьмачек, заверил их Алиорн. В его глазах полыхало неприкрытое бешенство. Подруги нервно сглотнули, а Лана виновато пискнула: «Мы не специально». «Ваше не специально? Помещение разрушило! Вы чем думали, когда концентрацию рассчитывали?» На риторический вопрос ведьмачки не ответили. Впрочем, Дейморцу этого и не требовалось. «Только проблемы лишние создавать умеете», — процедил он. «А теперь быстро побежали к Наташе. И советую не прекращать молиться». Подруги одновременно сорвались с места и помчались на факультет некромантии. К совету темного эльфа они прислушались и непрестанно молились всем богам, чтобы их не поймали раньше и чтобы так необходимая им некромантка была одна. У заветной двери подруги постарались натянуть на лицо улыбки и, собравшись с духом, постучались. Спустя пару невероятно долгих мгновений на пороге появилась Наташа и, бросив мимолетный взгляд на девушек, недовольно нахмурилась. «Опять?» — сурово вопросила Наташа и посторонилась, пропуская нежданных гостей. Когда же Элира и Лана вошли и замерли в центре небольшой комнаты, некромантка недовольно тряхнула огненной копной волос и заверила: «Даже не надейтесь, что отмажу от мытья полов». «А от отчисления?» — схлипнув, тихо спросила Элира. «Скорее от неминуемой смерти». Сцепив дрожащие руки, нервно пискнула Лана. Наташа удивленно вскинула брови, но одного взгляда на мрачного Леорна хватило, чтобы утвердиться в мысли: девочки не преувеличивают. «Рассказывайте», — потребовала некромантка, внутренне готовясь к чему угодно. Но даже эта готовность не помогла. К концу короткой истории злоключений двух ведьмачек Наташа обреченно прикрыла глаза рукой. Она всякого ожидала от этой парочки, но разрушение лаборатории — это был явный перебор. Правда, бросить девушек на произвол немилосердной судьбы в лице своего мужа Наташа не могла. В конечном счете, Лане действительно грозила опасность. Наташа вновь посмотрела на жалкие лица подружек и невольно перевела взгляд на окно, за которым уже царила ночь. Темнота усугубляла положение учинившей разгром парочки, ибо настроение Анхайлига после заката, мягко говоря, становилось нерадужным, поэтому все неприятные новости ему предпочитали говорить с утра. А вот только взрыв в лаборатории и рухнувший потолок он вряд ли не заметит. Наверняка уже спешит на место происшествия. А если учесть случай со светлым Благосом и пропавшими костями, Анхайлик точно будет в бешенстве. Что делать, Наташа не знала. Лишь одно понимала наверняка. «Так, сейчас вам необходимо спрятаться». «Куда?» — обреченно взвыла Лана. «К Элире, ибо, если что, он твою комнату будет первый проверять. И советую бежать очень быстро». Наташа подошла к двери и опасливо выглянула в коридор. Убедившись, что все тихо, жестом показала подругам, что можно выходить. Изрядно побледневшие ведьмачки мешкать не стали и, шустро выскользнув в коридор, со всех ног помчались к лестнице. Посмотрев на стремительно удаляющиеся фигуры подруг, Наташа горестно вздохнула и прикрыла дверь, после чего присела на кровать и принялась ждать. Впрочем, ожидание было недолгим. С момента ухода провинившейся парочки не прошло и минуты, как в комнату ворвался взбешенный Анхайлик. «Где они?» — прорычал некромант, обводя помещение яростным взглядом. «Где эти две?» Узрев лишь одинокую Наташу, он осекся, но снова выдохнул. «Они тут точно были. Я чую». «Были», — не стала отрицать девушка. «Но даже не думай их защищать», — перебил Анхайлик. «На этот раз я их точно отчислю. И пусть Ульрих свою вандалку-дочь кому угодно отсылает». «А если ее убьют?» — попыталась воззвать к разуму некроманта Наташа. «Плевать!» — рявкнул тот. «Анх, она ведь твоя племянница». «Плевать!» — вновь зло выкрикнул Анхайлик. «Лучше я просто признаю, что у нас дурная наследственность. Что сын, что племянница — один демон. Фантазеры!» «Видимо, других вариантов не осталось», — поняла Наташа. Подойдя к мужу, решительно притянула его голову к себе и поцеловала. Ната. Новый поцелуй оборвал рык некроманта на полуслове. А спустя минуту Анх о родственниках уже не думал. Гораздо позже, когда Анхайлик, обнимая жену, лежал на кровати, гнев и страсть в его душе уступили место ленивой расслабленности. «Всё-таки ты моя слабость», — едва касаясь пальцами кожи девушки, мягко произнес он. В ответ Наташа потянулась к губам мужа и, целуя, утвердительно прошептала. «Ты ведь их не отчислишь, правда?» А в ответ тяжелый вздох и обреченная: «Ната, ты хоть понимаешь степень их вины? Эти две ненормальные экспериментаторши часть Академии разрушили». «Анх, но это ведь лаборатория была», — напомнила Наташа, покрывая лицо мужа невесомыми поцелуями. «Так что формально девочки имели право заниматься там магией. К тому же разве стены лаборатории не должны быть экранированы во избежание подобных последствий? А раз защита не выдержала, она оказалась поставлена слабее, чем необходимо, или изношена. Так что девочки, наоборот, получается, полезное дело сделали. Подумай, что если бы потолок обвалился, когда в лаборатории было бы полно адептов? Всех бы Алиорн спасти не успел». «Все, хватит». Анхайлик решительно отстранился. «Иначе через пару минут ты станешь убеждать меня вместо наказания подписать этим двум пакостницам похвальные грамоты». «И все же...» «Ладно, не отчислю. В конце концов, отчисленных на сегодня уже и так более чем достаточно». «Ты о тех светлых вандалах, которые нашу десятую тренировочную разорили?» — догадалась Наташа. «Ты их нашел?» «Да», — поморщился некромант. «Пятеро первокурсников, проявленных из Братства Света, постарались. Причем даже после решения об отчислении были по-прежнему абсолютно уверены в своей правоте, представляешь? Скелеты, по их мнению, должны быть захоронены. И никак иначе. Место захоронения эти активисты, конечно, поначалу говорить отказывались, но... В общем, завтра все вернем». «Ну вот и хорошо». Наташа с облегчением вздохнула. Правда, не столько из-за беспокойства о самих скелетах, сколько от радости, что не придется создавать новых. Слишком уж мерзкой и вонючей была обработка и подготовка костей. «Да, неплохо», — задумчиво согласился Анхайлик. «Надеюсь, Виттор повлияет на своих подопечных, чтобы подобное больше не повторилось. Хотя, пожалуй, одной надежды мало. Надо будет на всякий случай защиту какую-нибудь на наш склад поставить». «Ага», — согласилась Наташа. И вдруг озаренная, внезапно пришедшей в голову идеей, хихикнула. «И заодно охранника туда посадить можно». «Охранника?» «Мы сегодня такого здоровущего саблезубого медведя-зомби целый день делали», — пояснила девушка. «Осталось только программу в него заложить, и все. Медведь большой, выглядит жутко, внушительно, чем не охранник. Вот и пусть сидит, активный, и кости с зомби-заготовками стережет». Анхайлик на мгновение задумался, а потом усмехнулся. «И впрямь неплохая идея. Завтра утром этим и займусь».